Любая спецслужба имеет агентурную сеть, состоящую из внедренных повсеместно информаторов. В криминальных структурах она действует ничуть не хуже, чем у государственных ведомств правопорядка. Даже лучше. Потому что хотя граждане опасаются всех, и ФСБшников, и ментов, и бандитов, но последних все же больше. А в наше время всеобщего страха степень опасения порождает прямо пропорциональную степень уважения и желания помогать. Тем более, что в отличие от ограниченных законом офицеров, бандиты не жалеют ни денег, ни силы. А кнут и пряник, как известно, развязывают языки даже самым упорным молчунам. Поэтому за один день пребывания в Тиходонске жертв узнал, где останавливались пан и его свита, куда ездили для переговоров с Козырем, где отдыхали в свой последний день. Основным информатором стал здоровенный охранник в гостинице «Аксинья», имевший за свое армейское прошлое кличку «Десант». Он знал в лицо волкодава, знал, на кого он работает, знал его людей. И рассказал, что они очень интересовались москвичами, следили за ними и плотно опекали. Спрашивали, кто в каком номере. Вместе обедали или порознь. Тихо рассказывал десант, опасливо постреливая по сторонам маленькими мутными глазками. И сидели здесь, в холле, по одному, по два. Смотрели, кто куда пошел. В кабак следом заходили. Садились за соседний столик, смотрели, слушали. А потом забрали их вместе с вещами. И в рай повезли. «В рай?» — нахмурился жерть. «Что за рай?» Десант в очередной раз огляделся. «База на Лев-Бердоне, где они оттягиваются. Баня, девочки, то да сё. Только я вам ничего не говорил». «Не боись, брателло». Жерть хлопнул информатора по плечу и сунул ему смятую 100-долларовую купюру. «Вот бы мне так устроиться. 5 минут побазарил, и 100 баксов в кармане». «Да уж». Судя по мрачному виду десанта, он не разделял оптимизма своего собеседника. Хуже нет, чем встрять между бандитами. Тут рост 180 и вес 120 никакой роли не играют. И за эту сотку вполне можно шкурой поплатиться. Вряд ли это можно назвать выгодной сделкой. А жерть, оставив десанта в покое, тоже помрачнел. Значит, местные не спускали глаз с пацанов. Зачем так вести себя с друзьями? Выходит, они только притворялись, усыпляя бдительность гостей, а сами готовили подлянку? Тогда все сходится. Ведь проводники прибывших в столицу поездов не подтвердили версии о ссоре пропавшей бригады с какими-то кавказцами. Больше того, никто не опознал фотографий исчезнувших пацанов. Значит, они не уезжали из Тиходонска. Но Григорьев звонил дяде и сказал, что все в порядке. Ничего не понятно. Тут сам черт голову сломит. Жертв спустился в подземный бар под претенциозным названием «Государь». Отделанный мрамором, он напоминал склеп или мавзолей. Но члены его бригады не были похожи на мумифицированные трупы. Они сидели за сдвинутыми столами, пили пиво, которое в бригаде, как и в телевизионной рекламе, не считалось спиртным напитком и не запрещалось во время проведения операций. «Такие дела, пацаны». Бригадир оперся на стол двумя руками, его крючковатый нос навис над сидящими бойцами, как клюв огромного орла. Он коротко изложил полученную от десанта информацию. Бойцы слушали внимательно, хотя эмоции не проявляли. «Короче, дело темное», — подвел итог жерть. «Похоже, что их здесь вальнули. Но пан звонил из поезда. Сказал, что местные их проводили с уважением и почетом». «И чего теперь делать будем?» — осведомился муравей, получивший прозвище за невысокий рост. Сам он этого стеснялся и говорил, что у него 170, на самом деле в нем было 167. Может, из-за этого своего комплекса он всегда пер на рожон, не пасовал в самых крутых разборках, а потому пользовался авторитетом среди братвы. Остальные два члена команды смерти, синими от татуировок пальцами и землистыми лицами, молча тянули по третьему литру пива. Им было все равно, что делать. Скажут сидеть и ждать, будут сидеть и ждать. Скажут махаться с кем бы то ни было, пойдут махаться. Скажут стрелять, бросать гранаты и умирать, начнут стрелять и бросать гранаты. Это были отмороженные, готовые на все люди, которых людьми-то по большому счету назвать нельзя. Даже жерть предпочитал с ними не связываться и не стал говорить, что пить пиво — это одно, а нажраться пивом — совсем другое. «Чего делать?» Жерть взял зубочистку и принялся ковыряться в своих щербатых зубах, время от времени поднося заостренную палочку к носу. «Сейчас поедем, найдем этот рай и понюхаем вокруг. Может, говном и завоняет. Короче, для реального базара надо конкретно определиться. А потом пойдем тереть к этому козырю. Скорее всего, придется его валить». «Валить так валить», — кивнул один из татуированных. «Всех перемочим», — сказал его напарник и тоже кивнул.